Глава четвертая. Мы залегли в зарослях камыша и пребывали в ожидании появления обоза противника. Недаром уныние царит в русской армии. Мало того, что крепость действительно кажется неприступной, так еще и погода сырая, унылая и крайне опасная для здоровья. Как бы после уже первого рейда в том отряде, во главе которого я выдвинулся на разведку боем, не оказалось больных с воспалением легких. Все же ноябрь. С учетом того, что рядом болото, большая река и низина, холод ощущался, будто мы не на юге, а в сыром и прохладном Петербурге. И это ведь еще хорошо, что в моем полку нет никаких проблем с обмундированием. У нас хватает плащей, даже плащ-палаток, теплой одежды. Можно рассчитывать и на то, что бойцы закаленные. Мы тренировались, разведчики проводили днями в лесах, когда одни прятались, а другие их искали. Учились и залегать на часы без движения. Выдюжим. «Что предлагаешь?» — спросил я у Тараса, когда он вернулся из разведки и доложил о приближении достаточно крупного обоза турок. «Работать плотно и пробовать утащить то, что у них в телегах», — сказал Тарас. «Это понятно. Какая задумка?» «Обычная работа, как вы, ваше превосходительство, изволите говорить. Зачем выдумывать что-либо, если есть проверенный план?» — резонно заметил Тарас. Я лишь развел в разные стороны руки, мол, «работай», и был полностью согласен. Если условно выдумывать велосипед, нужно, если ситуация неординарная, но когда все складывается именно так, как и предполагается, к чему готовились, то лучше всего использовать наработанные схемы. Несмотря на то, что среди слов Тараса затесалось «попробовать», командир полка говорил уверенно и жестко. Сильно было задето его самолюбие, что не было доверия к моему полку, даже насмешки. Тарас не был дворянином, благодаря мне приобрел статус купца, бывший до того мещанином. Но гордости и самоуважения ему было не занимать, а тут сплошные шуточки и издевательства со стороны белой кости офицерства. «Ты точно видел в том обозе оружие?» — спросил я. Но, уловив реакцию человека, поставленного на командование полком, решил сгладить. «Я верю в то, что так оно и есть, но мы пропустили уже два обоза, выбирая более жирную добычу. Больше выжидать нельзя. Уже почти 6 часов с рассвета, как мы лежали в засаде, в холоде, подкрепляясь лишь тушенкой, сухарями и холодной водой, не имея возможности даже использовать примусы, чтобы не демаскировать себя. Вот-вот, и даже у меня начнут сдавать нервы. Крепость Силистрия оказалась крепким орешком. С востока и частично с севера сложно было к ней подобраться из-за болот. Южнее крепости протекала река Дунай. Тут так можно было только обстреливать с кораблей, и не саму крепость, а форты. По сути, лишь только северо-западное и западное направления и были удобными для подхода к цитадели. Но именно здесь и находились выдвинутые вперед многочисленные форты неприятеля. Как почти безнаказанно обстреливать турок, засевших в Силистрии, я уже знал. Дальнобойные пушки под унитарный снаряд двигались в том обозе, в котором ехал, да все никак еще не доедет профессор Пирогов. Я уже посчитал, что расстояние, на котором можно было бы расположить артиллерийскую батарею и обстреливать крепость, при этом не страшась получить в ответ, было достаточным. Так что я еще заставлю уважать и себя, и своих бойцов, когда начну бить по самой крепости. Более того, в течение 2-3 недель подойдет, наконец, и дивизия, сформированная Воронцовым за счет его же средств. Ну и немного моих денег. Потому как в дивизию я передал 2 сотни револьверов и еще 3 сотни штуцеров. Есть договоренность, что дивизия будет действовать по согласованию со мной и участвовать в тех операциях, которые я разработаю. Если разработаю. Не то чтобы я в себе сомневался. То, что закостенелая система русской армии может тормозить мои начинания, это проблема. Но то, что я уже здесь и вот-вот начну свою войну, вселяло надежду. Порядка 37 телег, которые я назвал бы скорее «арба»,